Чу Янь предложил спутникам следовать за ним и шагнул в пузырек росинку. В тот же миг они оказались в трехмерном мире, в коридоре корабля, точно там же, откуда 10 минут назад перенеслись в четырехмерное пространство. По сути, исследователи никуда не перемещались, просто место, где они находились, приобрело дополнительное измерение. Круглая дыра в переборке оставалась там же, и они по-прежнему видели разорванные трубки. Вот только Моровичу и Гуаню этот мир уже не был привычен. Трехмерная реальность душила и сковывала их. Гуань переносил этот эффект немного легче. Он уже бывал в четырехмерном пространстве, хоть и в полусне. Но Морович страдал от клаустрофобии. Ему казалось, что он задыхается. «Ничего особенного. Сходите несколько раз, привыкнете», — засмеялся Чу Янь. «Теперь вы знаете, что такое настоящий простор. Будете чувствовать себя стесненными, даже если наденете скафандр и выйдете в открытый космос». «Как все это случилось?» — Морович рванул на себе воротник, жадно глотая воздух. «Мы вошли в область космоса, в которой пространство имеет 4 измерения. Вот и все. Мы назвали эту область четырехмерным фрагментом». «Но мы сейчас находимся в трехмерном пространстве». «Четырехмерное пространство включает в себя трехмерное точно так же, как трехмерное включает в себя двумерное. Если воспользоваться аналогией, мы находимся на трехмерном листе бумаги, подшитом в четырехмерную книгу». «Позвольте мне предложить модель», — взволнованно заговорил Гуань. «Все наше трехмерное пространство — это большой тонкий лист бумаги размером 16 миллиардов световых лет в поперечнике. Где-то на этом листе лежит крохотный четырехмерный мыльный пузырь». «Великолепно, доктор Гуань!» Чу Янь хлопнул астроному по плечу, отчего тот закружился в невесомости. «Я давно уже подыскивал хорошую аналогию, а вы предложили ее с первой попытки. Вот почему нам нужен космолог. Вы совершенно правы. Мы ползли по поверхности трехмерного бумажного листа, а потом угодили в этот мыльный пузырь. Через точку прокола мы можем всплыть над листом и попасть внутрь пузыря». «Мы только что побывали в четырехмерном пространстве, но наши тела так и остались трехмерными», — заметил Морович. «Совершенно верно. Мы были плоскими трехмерными фигурками, плавающими в четырехмерном объеме. Не вполне ясно, каким образом нам удается уцелеть в четырехмерном пространстве, ведь там, скорее всего, действуют иные законы физики. Подобных вопросов много». «А что представляют собой точки прокола?» «Трехмерный лист бумаги не идеально ровный. Кое-где образуются складки, выпирающие в четвертое измерение. Точка прокола — это туннель из нижних измерений в высшие. Мы прыгаем в такие точки и попадаем в четырехмерное пространство». «И много их, этих точек?» «О да, они повсюду. Синий космос первым раскрыл их секрет, потому что у нас экипаж больше, и поэтому больше шансов встретиться с точками прокола. На гравитации людей меньше, и за их психическим здоровьем наблюдали гораздо пристальнее. Те, кто встречался с этим явлением, не осмеливался никому рассказать». «У всех точек прокола такой же небольшой размер?» «Нет, бывают и намного больше. Вот загадка, которую мы так и не сумели разгадать. Однажды мы заметили, что треть гравитации, вся корма, попала в четвертое измерение и несколько минут оставалась там. Почему никто из вас не заметил ничего необычного?» «Вообще-то экипажа в кормовой части корабля обычно нет. Впрочем, ошибаюсь. Вот он там был». Морович повернулся к Гуаню. «Вы наверняка что-то почувствовали. Доктор Уэст мне рассказывал». «Я был в полудряме. А потом идиот-доктор убедил меня, что это была галлюцинация». «Невозможно заглянуть в четвертое измерение из трехмерного пространства. Но можно, находясь в четырехмерном пространстве, видеть все, что происходит в трехмерном, и воздействовать на предметы в нем. Мы устроили засаду на капли в четырехмерном пространстве. Как бы ни были прочны зонды сильного взаимодействия, они всего лишь трехмерные объекты. В этом смысле трехмерность — синоним уязвимости. Из четырехмерного пространства капли представились нам чертежами-развертками, совершенно беззащитными. Мы проникли внутрь и, не понимая их устройства, просто стали крушить все подряд». «Знает ли Трисолярис о существовании фрагмента четырехмерного пространства?» «Полагаем, что нет». «Этот мыльный пузырь, в смысле фрагмент, насколько он большой?» «Говорить о размере четырехмерного фрагмента, находясь в трехмерном пространстве, не имеет смысла. Можно только обсуждать размеры его проекции на трехмерный план. Исходя из предварительных оценок, мы считаем, что это проекция сфера. Если это действительно так, то, судя по собранным данным, радиус этой сферы должен быть от 40 до 50 астрономических единиц. То есть размером с Солнечную систему». Круглое отверстие в переборке стало медленно смещаться в сторону и уменьшаться в диаметре. На расстоянии 10 метров от людей отверстие пропало полностью. Парящее в воздухе инфоокно сообщило, что на синем космосе появились две новые точки прокола. «Но каким образом в трехмерном пространстве мог появиться четырехмерный фрагмент?» — пробормотал Гуанифань. «Никто не знает, доктор. Эту головоломку решать вам». После обнаружения четырехмерного фрагмента синий космос приступил к широкомасштабным исследованиям нового измерения. На гравитации нашлись более современные приборы и технологии, позволившие экипажам всесторонне и глубоко изучать феномен. В трехмерном пространстве эта область космоса выглядела пустынной, ничем не примечательной. Исследования велись в основном из четырехмерного пространства. Поскольку не так-то просто запустить зонд в четвертое измерение, люди в основном пользовались телескопом, заводя его внутрь фрагмента через точку прокола. Потребовалось время, чтобы накопить опыт управления телескопом в четырех измерениях. Но как только ученые приноровились, они тут же сделали потрясающее открытие. С помощью телескопа они обнаружили в космосе объект в форме кольца. Поскольку измерить расстояние до него не представлялось возможным, не удалось и точно оценить его размер. По грубым прикидкам, трехмерный диаметр кольца составлял от 80 до 100 километров, а толщина — около 20. Сооружение было похоже на гигантское обручальное кольцо, свободно вращающееся в космосе. По поверхности объекта велись сложные узоры, похожие на электронные схемы. Судя по всему, кольцо построили разумные существа. Человечество впервые увидело объект, созданный другой цивилизацией, помимо земной и трисолярианской. Но самым невероятным было то, что кольцо оказалось непроницаемым. Трехмерные объекты со всем их содержимым в четырехмерном пространстве были как на ладони, а кольцо — нет. Следовательно, это первый полноценный четырехмерный объект, обнаруженный человечеством с момента входа в четырехмерное пространство. Люди поначалу опасались нападения, но на поверхности кольца не наблюдалось никаких признаков активности. Датчики корабля также не зарегистрировали ни электромагнитных, ни нейтринных, ни гравитационных сигналов. За исключением медленного, величественного вращения, объект не двигался. Рабочая гипотеза гласила: кольцо заброшено, возможно, это давно покинутый космический город или корабль. Наблюдения продолжились, и вскоре в четырехмерном пространстве нашлись другие неизвестные объекты. Все они были четырехмерными, различных форм и размеров. Многие, по-видимому, являлись артефактами, созданными разумными существами: пирамиды, кресты, многогранники и так далее. Другие объекты были сложными, составленными из фигур попроще. Они тоже не могли быть естественными образованиями. Форму свыше десятка таких объектов удалось разглядеть через телескоп, а множество других представлялись лишь точками. Всего их нашли около сотни. Подобно кольцу, ни один из них не проявлял активности и не излучал сигналов. Гуанифань предложил капитану Чу полететь на катере к кольцу, чтобы изучить объект вблизи. А если удастся, то и проникнуть внутрь. Капитан наотрез отказал. Навигация в четырехмерном пространстве слишком ненадежна. Позиция любой точки задается четырьмя координатами, но трехмерные приборы способны определять только три из них. Это значило, что трехмерные исследователи не могут точно установить местонахождение какого-либо предмета в четырехмерном космосе. Поскольку участники экспедиции не в силах измерить положение кольца и расстояние до него ни визуально, ни по приборам, они в любой момент могут попросту столкнуться с объектом. Также сложно будет найти точку прокола, чтобы вернуться в трехмерный мир. Поскольку одна из четырех ее координат неопределима, можно лишь установить направление на такую точку, но узнать, на каком расстоянии от наблюдателя она находится, невозможно. Экипаж челнока может выйти через такую точку в трехмерное пространство и, к своему удивлению, оказаться невероятно далеко от синего космоса. И, наконец, радиосигналы, связывающие синий космос и челнок, будут распространяться в четвертом измерении, поэтому быстро ослабнут, и связь станет неустойчивой. Вдобавок ко всему, синий космос и гравитация за один день получили 6 микрометеоритных пробоин. На синем космосе пылинка размером 140 нанометров полностью разрушила один из блоков управления термоядерным реактором. Это была одна из важнейших систем корабля. Температура в ядре реактора может достигать 1 000 000 градусов. При контакте испарится любой материал. Поэтому активную зону удерживали в центре камеры при помощи магнитных полей. При отказе блока управления сверхгорячее ядро может потерять центровку и мгновенно уничтожить весь корабль. К счастью, немедленно подключился резервный блок, заглушил реактор, работавший на минимальной мощности, и предотвратил катастрофу. Корабли глубже и глубже погружались в четырехмерный фрагмент, и микрометеориты поражали их все чаще. Рядом проносились даже осколки значительного размера, видимые невооруженным глазом. Их скорость в несколько раз превышала третью космическую. В трехмерном пространстве жизненно важные установки были укрыты слоями брони, но в четвертом измерении их ничто не защищало. Чу Янь решил, что обоим кораблям следует покинуть четырехмерную область. Фрагмент отдалялся от Солнечной системы, следуя тем же курсам, что и корабли. Поэтому, хоть синий космос и гравитация стремительно летели прочь от Солнца, их скорость по отношению к фрагменту была невелика, и они только сейчас его догнали. Корабли не успели проникнуть далеко внутрь. Легкое торможение позволит им покинуть четырехмерное пространство. Гуань Фань неистово возражал. «Прямо перед нашим носом находится величайшая загадка Вселенной. Не исключено, что в ней ответы на все вопросы космологии. И вы собираетесь вот так взять и уйти?» «Вы имеете в виду синдром 3 300 000? Фрагмент и в самом деле напомнил мне о нем». «Даже если задумываться только о практической пользе, мы наверняка сможем найти в кольце какие-нибудь артефакты и овладеть невероятными знаниями». «В этих трофеях будет смысл только если мы выживем. Но сейчас наши корабли могут в любой момент взорваться». Гуань вздохнул и покачал головой. «Хорошо, но прежде чем мы уйдем, позвольте мне слетать на катере к кольцу. Дайте мне шанс. Вы говорите о выживании, но не исключено, что в будущем наше выживание будет зависеть от того, что я там обнаружу». «Мы можем подумать об отправке дрона». «В четырехмерном мире только живой человек может понять, что у него перед глазами. Вы знаете это лучше меня».